Помните, в учении сказано, что сама судьба планеты в руках человека. Также человек устраивает землетрясение. Берите это дословно, ибо именно низкие мысли и устремления человечества не только на Земле, но и в низших слоях тонкого мира создали ту страшную, удушающую атмосферу вокруг Земли, которая способствует соединению огня пространства с подземным огнем. Лишь огненные чистые духи могут разряжать эту атмосферу, являясь как бы громоотводами. Потому так опасна эпоха огня, которая, неся очищение, несет и страшные бедствия, именно уничтожение целых зараженных местностей подземным огнем, и также усиление эпидемий, противостоять которым смогут лишь те, кто успел достаточно очистить свою ауру и ассимилировать пространственный огонь. Вот почему так неотложно нужно проводить в жизнь основы живой этики и чистотою помыслов и поступков трансмутировать свои энергии. Особенно сильны будут волны пространственного огня в 40-х годах, но и идущие годы несут много взрывов. Срок великого испытания нашей планеты близок, грозен рок. Но будем надеяться, что человечество, гонимое бичами бедствий, одумается и воспримет водительство духа и тем изменит свой рок. Конечно, владыки света, лестница Иакова, принимают все меры, чтобы удержать планету от угрожающего ей страшного рока. В случае же, если человечество изберет гибель, то лучшая часть человечества, и много ли таких, будет переведена на высшие планеты. Средняя же масса переселится на планету, похожую на нашу Землю, которая в случае взрыва Земли по эллипсу близко подойдет к нашей планете. Сейчас эта планета еще не видна. Остальная масса должна будет вместе с хозяином Земли отойти на Сатурн. Но, увы, никто не представляет себе, какая задержка произойдет в эволюции большинства нашего земного человечества в случае гибели планет. Какие эоны пройдут, прежде чем новая Земля сможет предоставить им годные тела? Поэтому следовало бы пробудить сознание человечества к тому, что оно стоит, вернее, поставило себя на край страшной бездны. Восток давно знал о грозных сроках. Именно в древних писаниях указано время приближения огненных энергий к Земле, которые соответствуют 40-м годам нашего столетия. Интересно отметить, что и исчисления иерофантов Египта особенно отмечают 1936 год. Дальше идут годы, в которых должна решиться участь планеты. Участь эта может преобразиться в прекрасную эпоху великого равновесия или же кончиться грандиозным взрывом. Итак, судьба планеты в руках человека. Потому подчеркните роль человека в деле загрязнения и очищения атмосферы. Именно человек – взрыватель и тушитель подземного огня. Упомяните лестницу света, лестницу Иакова, стоящую на великом несменном дозоре. Да, множество миров зарождаются, но рушатся в беспредельности, и кто может учесть все причины рушений? Не является ли пренебрежение космическими законами и извращение всех высших принципов бытия главным фактором космических катаклизм? Ведь законы космические незыблемы, и все не идущее в ритм с эволюционной трансмутацией взрывается и как отброс ввергается в великую космическую переработку. Пусть задумаются люди над происходящим на поверхности планеты. Привожу вам параграф изучения, определяющий наше время. При переустройстве пространственных утверждений, вызванных нагромождением земных построений, нужно принять все меры к удалению темных накоплений. Каждое земное переустройство является отзвуком сфер надземных. Наш огненный период насыщается особенными энергиями, которые должны войти в жизнь до назначенных сроков. Ибо огненный период может творить огненные явления, когда наступает та пора, которая может быть встречена человечеством. Так нужно понять огненное переустройство, которое даст начало новой эпохе. Но нужно утвердить дух на понимании пространственных огней, ибо лишь огненная ассимиляция может возродить требуемую энергию.